«Сережка!» С совершенно несвойственным для нее счастливым, легкомысленным визгом влетела в комнату мама, прямо в обуви, и кинулась обнимать сидящего на диване меня. Концерт смотрю. Там Зыкина по сцене с зонтиком ходит и про погоду в доме поет. И отлично справляется, надо признать. Разве кто-то ожидал нового? «Ты чего?» — удивился я, послушно и вполне охотно обнимая ее в ответ. Отпустив меня, мама немного подрагивающими руками вынула из сумочки бумажку с печатью и помахала перед носом. «Обувайся! Новую квартиру смотреть идем!» «А?» С концерта на фабрике прошла уже пара дней. Бин был успешно закончен и отправлен полевому. «Там наш электрик жил», — пояснила она, — «и его на 3,5 года вчера посадили за хулиганство и кражу в состоянии алкогольного опьянения». И смотрит на меня так выжидающе. «Все еще не понимаю», — улыбнулся я ей, — «но такие деяния осуждаю». «А если квартира 2 года пустует, ее передают другим жильцам?» — отвесила мне нежный щелбан мама. «И если ему столько впаяли, значит, можно выселять». «Квартира-то фабричная, вот Матвей Кузьмич решил ее нам отдать». «Понял», — кивнул я, накинул кофту, обулся, и мама повела меня к Таниному дому. «Они на 3-м, мы на 4-м, но с краю», — указала она на самый левый подъезд. «Однушка угловая, 2 окна, представляешь? Света куча, печатай на здоровье, глаза не испортишь», — оживленно поведала о плюсах квартиры. И там даже мебель прилично осталась. Плита, стол, стулья, диван, шкаф. Столы наши перенесем, кровать и все. Можно жить. Согрела меня счастливым взглядом. Это очень хорошо, улыбнулся я ей. Это просто невероятное везение. Открыла она мне глаза на истинное положение дел. У нас в последнее время вообще одна сплошная жирная белая полоса, ответил я. И дальше будет только лучше. Уверенно кивнула мама и постучала в дверь квартиры на первом этаже. «А, Наташенька!» — открыв дверь, расплылась дородная дама лет 45 с убранными под ободок волосами и в классическом халате. «За ключом!» «За ним!» — бодро кивнула родительница. «Здравствуйте!» — пользуясь моментом, вставил я. «Здравствуй, здравствуй!» — расплылась тетенька еще сильнее. «Писатель наш! А ну-ка!» Она скрылась в квартире и через пару секунд появилась вновь, вручила маме ключ, а мне — юность и карандаш. «Позвольте взять у вас автограф, Сергей Владимирович», — с веселой улыбкой попросила она. «Простите, мы с вами еще заново не познакомились», — виновато улыбнулся я, принимая журнал. «Марфа Васильевна я», — ответила она. Марфе Васильевне, от начинающего писателя Ткачева на добрую память и с самыми лучшими пожеланиями. Аккуратно вывел я, расписался. Мама натренировала изображать Сережину подпись. И успешно подавив порыв дописать бессмертное «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?» Кино-то еще не сняли, мало ли. Про обещанную себе здоровую бдительность я не забыл. «Вот, спасибо!» — поблагодарила Марфа Васильевна и спросила маму. «Ничего, если я с вами не пойду, колени болят!» — грустно улыбнулась. «Отдыхайте, Марфа Васильевна, выздоравливайте. Обещаем ничего не сломать». «Себе-то поди ломать, только дурак и будет!» — хохотнула управдом. «Ну, а кто это еще может быть?» И мы с родительницей отправились наверх. Вот она. Дверь нашей новой обители обита вагонкой, потом дермантином, овощем по нынешней советской моде. Мама медленно повернула ключ, счастливо зажмурилась на изданным замком щелчок и потянула дверь на себя. «Ой, стойте!» Вдруг выскочила на лестничную клетку пожилая женщина в платочке, халате и с рыжим пушистым кошаком в руках. «Здравствуйте!» — обрадовался я. «Запустите котика впереди нас!» «А как же!» — улыбнулась бабушка. «Спасибо, Тамара Петровна!» — поблагодарила ее мама. Открыли дверь, поставили Шерстянова на порог. Он понюхал провонявший табачным перегаром воздух квартиры, тоскливо посмотрел на хозяйку, мявкнул и прошел в прихожую. Следом прошли мы с мамой. Последняя соседка, подхватив питомца, она заявила: «Ну, не буду вам мешать заселяться», и ушла к себе. «Пойдем», — шепотом, словно боясь спугнуть новую квартиру, позвала меня мама, взяла за руку, и мы вышли из освещенной тумбочкой для обуви и прибитой к стене вешалкой прихожей в комнату. «Примерно как у нас», — прокомментировала размер помещения родительница. «Балкон!» — резко дернула меня к названному объекту. Открыв деревянную дверь, вышли на него. Весь двор как на ладони, словно обнимая пейзаж, развела руки мама. «Велосипед тебе купим, теперь есть куда ставить». С улыбкой потрепала меня по голове, и мы вернулись, не став закрывать балконную дверь. Пускай проветривается. «Оп!» — присоединился к игре и я, плюхнувшись на диван, абсолютно такой же, как у нас. «Оп!» — плюхнулась мама. Указала на свободный угол. «Вот сюда твой стол поставим, здесь светлее всего». «Хорошо, я был не против». Осмотрели шкаф. Вещи старого жильца нужно будет собрать и отправить у родственников, но это потом. А пока двинулись на кухню. «И все наше», — закружилась мама. «И в ванне теперь можно валяться сколько захотим». Не могу сказать, что в полной мере разделяю восторг, но когда я в прошлой жизни закрыл ипотеку, перло меня ничуть не хуже. «Завтра выходной, придем, уберемся, все чужое в коробке сложим», — огласила план родительница. «А что тут в ванной?» Сантехника оказалась не то чтобы совсем убитая, но... «Не течет, и ладно», — успокоил я маму. «Ерунда, поменяем», — потрепала она меня по волосам, и мы вернулись в комнату. «Пол перекрасим, обои переклеим, ковер постелим», — продолжала она мечтать. Просидели в новой квартире мы до самой темноты. Не удержавшись, мама начала приводить помещение в порядок прямо сразу, а я, не удержавшись, ей помогал. «Ой, Сережка!» — почти пропела мама, когда мы вернулись домой. «Ну и жизнь начинается!» Из своей комнаты выглянул дед Леша, который с улыбкой безошибочно предположил. «Квартиру дали!» «Да, в соседнем доме!» Не стала скрывать мама. «Это хорошо. Сережке тишина нужна. Не тленку ваять», — подмигнул мне. «Если помочь надо, Наташ, ты говори, не стесняйся». «Спасибо, дядя Леш. Ну, чего я буду вас дергать? Молодежь у нас полно, пусть они и помогают». «Тоже верно», — хохотнул ветеран, махнул рукой и покинул сцену. Как только мы вошли в комнату, зазвенел звонок, и мама пошла открывать. «Ну и чего вам надо?» — холодно спросила она. Не выдержав любопытства, вышел в коридор и увидел на пороге двух милиционеров. Один в чине аж капитана, второй — старлей, незнакомые. «Твою мать, это же не из-за Рафика Мандарина. Нет, там бы КГБ пришло, наверное». «Дело у нас к вам, гражданка Ткачева», — глядя сквозь маму, поведал капитан. «Можно?» «А если нельзя?» — сложила родительница руки на груди. «Ну зачем вы так, гражданочка? Мы же можем и с ордером прийти», — добавил мусор в голос угрозы. «Мам, я полагаю, что наши доблестные защитники пришли не просто так, и мы, будучи сознательными гражданами Советского Союза, просто обязаны оказать им содействие», — мягко погладил мамин локоть я. «А вот видите, устами младенца, как говорится», — обрадовался капитан. «Ну, проходите», — игранула желваками родительница, и копы прошли. Снова появился дед Леша. «Дядь Леш, а давайте к нам в гости?» Ловко воспользовалась возможностью усилиться мама. «А и зайду», — кивнул ветеран, и мы впятером зашли к нам в комнату. «Так, а машинка откуда?» — сразу же спросил главный мусор. «Из комиссионки», — не стала скрывать мама. «Чек, я так полагаю, есть?» — спросил он. «Есть», — фыркнула она. «Так покажите», — с гнилой улыбкой попросил коп. Мама показала. Тетенька в комиссионке опытная и все чеки нам пробила. Суммы там, понятное дело, несколько отличаются от реальных. Поживав губами, Муцер скомандовал подчиненному. «А ну-ка, глянь номер, зарегистрировали или нет?» «Какая еще к черту регистрация?» — рявкнула мама. «Он книги на ней печатает, в юности литературной газете публикуется». «А ваш сын настоящий молодец», — холодно кивнул капитан. «Но закон для всех один». Тем временем Старлей осмотрел машинку, протер глаза, посмотрел еще раз и грустно вздохнул. «Никак не разглядеть, товарищ капитан, здесь-то всего одно окно!» С нажимом выговорил он последнюю фразу. «Это что, серьезно?» «Там же ночь!» — не врубилась, в чем дело мама. «Ну и что, что ночь?» — равнодушно пожал плечами Старлей. «Все равно было бы тут второе окно, да еще и если свет на кухне зажечь, я бы совершенно точно разглядел, что эта машинка не зарегистрирована». «А это уголовное преступление, гражданка Ткачева!» — укоризненно покачал головой капитан. «Да вы что, бляди, совсем охуели?» — прошипел дед Леша. «Квартиру у матери-одиночки с малолетним ребенком на руках отобрать решили!» Мама испуганно пискнула и зажала рот ладошками. «А это очень опасное обвинение, отец!» — разочарованно протянул Старлей. «Нахую я таких сыночков видал?» — перешел на зычный рев фронтовик. «Да ты говно малолетнее! У своего папаши в яйце сидел, когда я Кёнигсберг брал! Ради этого?» «Ради мирного неба над головой», — ответил принявший скучающий вид капитан. «Ты не ерись, дед. У нас ветераны от уголовной ответственности не освобождаются». Заметив, как лицо деда Леши опасно багровеет, я метнулся к нему, схватил за сжатую в кулак дрожащую от гнева руку и, сделав глаза котика из Шрека, попросил. «Деда Леша, я вас очень прошу, пожалуйста, перестаньте, и нам, и вам от этого будет только хуже». Фронтовик игранул желваками. «Деда Леша, я вам клянусь, у нас с мамой все будет хорошо, поверьте мне, пожалуйста». Ветеран зажмурился, сделал глубокий вдох, отобрал у меня руку, припечатал стражей порядка, хуже фашистов, и покинул комнату, подчеркнуто аккуратно прикрыв за собой дверь. «Какой у вас сын умный, Наталья Николаевна!» — одобрительно цокнул языком капитан. «И бродяжничать вроде перестал, так?» — запросил он подтверждение у лейтенанта. «В отделе учета лиц, занимающихся бродяжничеством, дела на Сережу нет», — кивнул тот и многозначительно добавил. «Пока нет». «Да как же это так?» — мертвым голосом простонала бледная, растерянная, напуганная мама. «А вот так!» — развел руками капитан. «Думайте, Наталья Николаевна!» «А это мы забираем. Вещдок!» Щелкнув футляром, Старлей подхватил мою Москву под мышку, и они с капитаном синхронно козырнули. «Честь имеем!» «Честь!» — прошипела мама. «Мама, очень тебя прошу дать нашим доблестным служителям закона спокойно уйти. Мы все поняли, а я к этой комнате привык и переезжать пока не хочу». Подчеркнуто жизнерадостно перебил ее я. «На ты глянь, какие разумные пионеры пошли!» — мерзко гоготнул капитан, и они с шестеркой покинули квартиру, с которой мы теперь не расстанемся еще какое-то время.